Глава 22. Гремели пулеметы, взрывались стрелы, копья и бумеранги. Даже стрелковая пехота перешла на зачарованные боеприпасы. Однако зомби с легкостью преодолевали стальные стены. В пустыне были спрятаны бочки с зажигательной смесью, но зомби первым делом раскопали их и утащили. Некоторые удалось подорвать, но эффекта почти не было, лишь сотня другая сгоревших зомби. Владыка подготовился, и люди хорошо это ощущали на своей шкуре. Примечательно, что мутантов не было. Такое давление оказывали обычные мертвяки. Вскоре показались и главные проблемы. Трио гигантов. К ним вылетел Готье, но он один, а их трое. Парадокс в том, что человека проще вылечить даже от тяжелых ран, ибо у них есть саркофаги и реабилитационные столы. Для драконов ничего такого нет, лишь помощь врачей и знахарей, ну и, конечно, природная регенерация, что за 2 недели отрастит новую конечность. Потому быстро ввести Милу в строй оказалось невозможным. Зомби быстро преодолели 3-й слой стальных стен, следом 4-й, а дальше... Дальше началась какая-то вакханалия. Среди армии мертвых 1-го и 2-го уровня затаились 4-е уровни. Они были в лохмотьях, потому их не признали. Они оставались в окружении мертвецов и управляли ими, не выдавая себя. Вскоре люди начали замечать, как из-под стен выползают зомби. Они делали подкопы. Но это не страшно, ведь земля очень быстро заполнялась трупами, потому подкопщики будут попросту заваливать телами павших собратьев, но... Одномоментно зомби схватились за стальные стены и потянули на себя все 5 километров. И стена рухнула, давя при этом 1000 мертвецов. К сожалению, многие успели отбежать, но вот 1-й слой упал, и зомби сразу принялись за 2-й. «Соломон, Юбер, труби отступление!» – скомандовал Сергей, находясь на последней линии обороны 10-метровой сборной стене. «Босс, мы продержимся!» – ответил Соломон. «Жопы, чую, владыки, еще есть чем нас удивить. Без магов огня нам не выстоять. Сваливаем». «Есть». Народ принялся эвакуироваться, и зомби, поняв это, усилили напор, но были закиданы огненной смесью и минометными снарядами. Впрочем, это не сильно их задержало. Люди мчались к аванпостам, переносили имущество и сами, с помощью босса, переносились к пипетке смерти. Многие эвакуировались на грузовиках, до ближайшего аванпоста все же 5 километров. Последними эвакуировались, и то своим ходом, всадники и бойцы на мотоциклах. Всего имелось 3 сотни работоспособных скакунов апокалипсиса и еще 50 в ремонте. Отряд прикрытия насчитывал 1000 с лишним человек, всадники брали с собой пассажиров, что являлось немалой силой. К сожалению, пришлось бросить часть боеприпасов и склады с огненной смесью. Несколько складов успели подорвать и тем самым убить 100 мертвецов, но на фоне миллионов это казалось каплей в море. Однако самое обидное – аванпосты нельзя мгновенно вернуть в состояние куба. Им нужно время на деактивацию, потому их просто бросили. Преодолев последнюю стену, зомби принялись заполнять собой всю территорию бывшего ковчега. Отряд прикрытия всячески им мешал, но после появления мутантов и гигантов отступил к оборонительному рубежу. Однако перед этим они успели убить более 50 тысяч мертвецов. Люди успели закрепиться и подготовиться к сражению, но уже на своей территории. Однако враг не торопился. Как показал дрон-разведчик, зомби-мутанты медленно, но верно умножали человеческие укрепления на 0. Также зомби поспешили занять город на ковчеге, но его уже не было. Лишь огромная пустошь и всякий хлам. Драконы вернули на базу восстанавливать манну и отдыхать. Люди же в срочном порядке придумывали план сражения, учитывая новую тактику зомби. Повторять прошлый план обороны пипетки не было смысла. Гиганты гарантированно замуруют ямы или придумают что-нибудь еще более суровое. Однако сражение будет проходить на территории убежища, потому в случае чего Сергей среагирует и всех спасет. По крайней мере, он на это рассчитывал. Было решено не выставлять рыцарей на проходе. Слишком опасная и эффективность низкая. Вместо них установили пулеметы. Благо, их теперь достаточно много. Почти 200 земных и 150 собранных из ум оружия. Также наготове находился Соломон и звери. Для первого металлурги отлили огромные щиты не менее огромную булаву. Для вторых что-то вроде пластинчатых доспехов и шлема на голову. Это, конечно, дополнительный расход выносливости и снижение мобильности, но броню изготавливали в первую очередь для медведей. Они и так не самые ловкие и грациозные. Основная цель брони – снизить урон от мутантов, но, к сожалению, она не считалась системной, ибо делали ее металлурги, а не оружейники. Однако идея системного снаряжения для превращающихся в зверей была неплоха, и после зачистки острова к ней обязательно вернуться. Комплектов брони было произведено лишь на 7 медведей, и если испытание боем пройдет успешно, то Эммануэль займется созданием производственной линии. Коридор стен в центре был убран. Вместо него установили классические полосы стальных стен. Удержать пипетку люди, конечно, не надеялись, потому готовились с расчетом на скорое отступление. Главное было сократить поголовье врага и выиграть время для восстановления магов. Также на всякий случай всех гражданских эвакуировали в цитадель. Сири тоже была готова к мобилизации и проходила нужную экстренную эволюцию. В прошлый раз ее хорошо отделали, в этот раз она подготовится получше. Прошло около часа, и армия врага наконец-то появилась. Тот факт, что владыка не спешил и дал людям время на подготовку, очень настораживал, а потом появились они. Зомби 4-го уровня с пародией на щиты в руках. Это были пластины от стен, что зомби разобрали на части. Они умудрились разрезать их на более мелкие куски и раздать более-менее разумным тварям. Сейчас большая толпа мертвецов шла строем, изображая стену щитов. «Хорошо, хоть они не знают о римской черепахе», — усмехнулся Сергей. «Босс, не каркайте». Криво улыбаясь, сказал Соломон. Он знал, что битва будет сложной, но, увидев зомби со щитами, понял, что сложной – не то слово. «Ой, нашел из-за чего переживать!» – усмехнулся мужчина и отдал команду по рации. «Артиллерия, долбим по зонам 6-12. «Приказ получен. Наслаждайтесь фейерверком, босс!» Пипетка и территория за ней были разбиты на зоны, по которым артиллерия уже пристрелялась, благодаря чему наведение займет минимум времени. Раздалась череда взрывов, и ровные ряды горе-римлян разорвало на множество частей. Тут же активизировались пулеметчики и лучники. Стальные листы были тяжелыми и прочными, ручные пулеметы их не брали. Лишь тяжелые системные из умок, но шквальный огонь, взрывающиеся стрелы и артиллерия остановили наступление подготовленного врага. Тем не менее, владыка решил продолжить придерживаться своей тактики и заставить людей перенапрячься, убивая его бронированную пехоту. Люди действительно тратили много сил и боеприпасов, но до тех пор, пока в бой не вступили геранские муару, воители с бумерангами. Хитрое оружие приземлялось аккурат меж рядов противника, создавая мощный взрыв. Строй рушился, и пулеметчики без проблем всех добивали. Как ни странно, но все были довольны. Владыка искренне считал, что люди надрываются, а те без особых проблем уничтожали столь противных гадов. А потом Сергей предложил интересную идею, и войска убежища выставили настоящих рыцарей. И тут владыка сел в лужу. Щиты столкнулись со щитами, и армия зомби встала. Мертвецы 4-го уровня физически сильнее всех своих низкоуровневых собратьев. Они более живучие, лучше держат магию. Но главная их сила в уме и возможности пользоваться оружием. Сейчас армия была вооружена не ржавым хламом, а клинками и копьями Мизуру, только вот опыта у них. По факту они не лучше крестьян, что взяли в руки оружие, разве что физически очень сильны, но и аргонцы не слабаки. Их родная физическая сила была на высоте, а вкупе с аурой и системным снаряжением они на голову превосходили обычных зомби, пусть и 4-го уровня. Зомби кололи, рубили, но их клинки встречались со щитами врага, а те, в свою очередь, метко и мощно контратаковали, быстро лишая оживших мертвецов остатков их грешной жизни. Рыцари оказались непреодолимой стеной для зомби. К тому же, пока аргонцы сдерживали мертвецов, по тем работала артиллерия, лучники и бумеранги, а пулеметы и винтовки убивали всех, кто раскрылся. Тогда-то владыка и взбесился. Зомби, кроме тех, что у края пропасти, побросали щиты и ринулись на людей, используя старую и верную тактику – завалить телами, но пробиться. Говорит на аргонском. «Барьер!» – крикнул один из рыцарей, что был Кёрном, мастером ауры. В этот же миг все рыцари активировали ауру, накрывая свой отряд барьером, но необычным. По воле мастера аура он буквально ожил. Зомби врезались в барьеры, натыкались на шипы из ауры, что, забрав жизнь, сразу же скрывался в барьере, позволяя телу упасть на землю. Несмотря на бешеный напор, рыцари не отступали, а наоборот нападали, оставляя после себя заваленную трупами дорогу. Мертвецы забирались друг другу на плечи и прыгали на барьер, но натыкались на шипы и падали обратно на головы своих товарищей. Рыцари кололи и рубили как могли. В их руках были ростовые щиты третьего уровня. Они легче и лучше защищены, чем то, что сделали вампиры для своей пехоты. Метр за метром рыцари отвоевывали территорию пипетки. Сергей же активно переносил бумеранги и стальные пластины с поля боя. Ему не хотелось, чтобы зомби вновь вооружились. Пройдя 4/5 пути, рыцари принялись медленно отступать. Свою задачу они выполнили. Стальные пластины перемещены на склад, да и покидать территорию убежища было бы глупо. Вскоре владыке все это надоело. Он отвел развитых зомби назад и вернулся к старой доброй тактике закидать людишек мясом первого уровня. По крайней мере, так подумали людишки, глядя на мчащуюся армию мертвецов. Вместе с ними появились и гиганты, что, пользуясь стенами из тумана, выглядывали в проход на пипетку и делали свое мерзкое дело. Если точнее, то пакостил паук. Ком плоти же защищал гусеницу от нападок дракона. Однако, как выяснилось позже, ком не только защитой занимался. Он активно закапывал ямы землей. Использовать паутину отказались, ибо она легко рвется льдом, потому паук по возможности атаковал защитников и дракона. Только вот люди были защищены осадным барьером, об который паутина попросту растворялась. Рыцари также были под барьером. Они охраняли пулеметчиков, что крошили мертвых целыми пачками, но до сих пор ни один зомби не смог добраться до них. Но это лишь временно, ибо количество трупов в проходе вскоре достигло критического уровня, формируя настоящие холмы. Периодически пулеметчики прекращали стрельбу, чтобы оружие не вышло из строя. Тогда в дело вступали стрелки и все остальные. Также маги земли пробовали сдержать гиганта, не позволяя ему закопать ямы. Но все, чего они добились, это задержали полное заполнение ям. Как маг, ком плоти на голову превосходил 20 магов земли, но раз мало 20, то позвали еще. В отряде фортификации находилось 80 магов земли, большая часть которых были аурами-коротышками, что ранее являлись рабами. В основной армии ауры не числились, они были ополченцами и в среднем имели 6 уровень. Сейчас они рыли ямы перед главной стеной, но были призваны для помощи в противостоянии с гигантом, который они все равно проигрывали, но заметно задержали его, истощая манну чудища. Еще и дракон периодически поливал магией, заставляя гиганта тратить манну на защиту себя и гусеницы. Маги людей нашли способ противостоять паутине. Вместе с магами Мороза они создавали ледяной ветер, что превращал ее в ледышку, а следующие за ветром воздушные лезвия измельчали ее до состояния снега. Но паука это не остановило, и он продолжил тратить манну людишек. Переломный момент наступил, когда по краям обрыва образовались, можно сказать, стены из трупов, что защищали мертвецов от огня пулеметчиков по флангам. Собственно, как и холмы из тел от лобового огня. Зомби, словно лавина, спускалась с холмов, мчась на людей. Пулеметчики по центру быстро ощутили возросшую нагрузку. Даже пехоте пришлось подключаться. А когда первые зомби врезались в барьер из ауры, Сергей отдал команду, и в дело вступили метатели огненной смеси вместе с танком Луи. К сожалению, ручные и стационарные огнеметы все еще находились в разработке, и помочь с ними Тилиан не мог. Руст все еще занят боевым костюмом для убежища, а у Гаррета появились свои проблемы. Было решено отступить за следующую линию обороны. Конечно, можно было бы отбросить зомби назад и разобрать горы трупов, но риск превышал возможную пользу. К тому же и ямы уже совсем скоро будут закопаны комом плоти. Следующая линия обороны продержалась 10 минут, а когда ямы окончательно прекратили быть таковыми, зомби взбесились. Они бежали так быстро, что некоторые рвали мышцы и ломали ноги, а когда в них летели пули, они закрывали головы руками. Убитых они практически в полете перепрыгивали или же использовали как живой щит. Обезумевшие твари за каких-то 10 минут преодолели 7 слоев защиты, при этом их потери были колоссальными. Из-за плотности рядов врага бойцы, атакующие по площади, получали невероятный урожай опыта. А когда армия отступила за 8-й, предпоследний слой, что находился на основной части убежища, потери среди армии мертвых за единицу времени возросли в 5 раз. Зомби, как и в начале сражения, выкапывали стальные стены и роняли их, открывая путь основной армии. Только на этот раз им помогали громилы первого уровня, что скрывались среди обычных зомби, потому дело шло в разы быстрее. Восьмая линия обороны, точнее, это был полукруг, продержалась 20 минут, девятая всего 5. Хоть отступление к стене и было запланировано, люди продержались в 2 раза меньше, чем планировали. Ну и зомби они убили многократно больше, чем собирались. Только вот главной задачей было выиграть время. Владыка не собирался позволять людям вернуть в строй вышедших из строя ненавистных магов огня. Зомби рванули к главной стене, старательно избегая недоделанных ям, но теперь мертвецы вернулись в обычное состояние, а так как у многих были повреждены мышцы, то стали еще медленнее. Казалось, владыку совсем не волнуют потери. По предварительным оценкам, люди убили от 1 до 2 миллионов зомби первого уровня. К стрельбе по ходячим мишеням присоединились все, кто мог, и рыцари, и арбалетчики бледных, и ополчения. Огнестрельного оружия на всех не хватало, потому выдавали лишь лучшим, остальные были в качестве поддержки или резерва. Сражение наконец-то нормализовалось и перешло в любимую для владыки стадию «бой на истощение». Впрочем, Сергей тоже любил эту стадию. Можно в сравнительной безопасности получать кучу опыта и придумывать всякие подлые подлости. Правда, последнее относилось к обеим сторонам, но, как правило, люди были более хитрыми. «Дорогой, нас опять здесь заперли?» «Заперли», — подтвердил крупный мужчина. «Дорогой, почему тебя это не беспокоит? Это место вновь под атакой, а ведь всего день прошел. Их так и будут атаковать через день. А если они проиграют, мы ведь в этом пространстве как в ловушке». «Ну, так мы можем помочь им победить». Мужчина пожал плечами и посмотрел на дочку, что бегала рядом и играла с маленькой феей. «Да, доченька, поможем нашим спасителям победить в сражении?» «Да, папочка, Имма готова», — радостно ответила девочка, посмотрев на папу. «Дорогой, это они начали войну с... А с кем они воюют?» «Мама, ну что ты такая невнимательна? Вон же, телевизор!» Громко сказала девочка и указала рукой на стену, где по телевизору показывали, как армия убежища противостоит океану зомби. «Позавчера сражались с какими-то непонятными тварями, сегодня с армией зомби. С кем послезавтра? С роботами?» Усмехнулась женщина, но потом ее лицо стало серьезным и задумчивым. «Но мне не нравится, когда наша безопасность зависит от кого-то другого. Почему с нами не связались?» «Ты же сама сказала, позавчера нападение, вчера нападение, сегодня нападение. Когда им нами заниматься-то?» Спокойно ответил мужчина, что отбегал на секундочку. Мимо проходила женщина с подносом. У нее были бутерброды и чай. «Имма, доченька, иди сюда». «Что, папочка?» «Бутерброды!» Обрадовалась девочка, подбежавшая к отцу. В его больших ладонях лежала по бутерброду. Имма долго думала и в итоге взяла тот, что с котлетой. «Вкусно!» «А мне?» – спросила жена, на что мужчина обернулся и протянул ей последний бутерброд и чай. «С копченой рыбкой, как я люблю. Спасибо!» Мужчина лишь улыбнулся и посадил дочку себе на колени.